1948 году был написан вокальный цикл Шостаковича из еврейской народной поэзии. Впервые после большого перерыва в советское камерно-вокальное творчество снова влились образы народного быта, картины и сцены из жизни простых, незаметных людей. Другой новаторский шаг сделал Свиридов в «Стране отцов». Некоторые детали здесь перекликаются с циклом из еврейской народной поэзии. Но в целом это произведение иного плана. Сходную задачу в образах отдельных типичных представителей народа, раскрыть его дух и исторические судьбы, Свиридов решил по-своему и по-новому. На первый план у него выдвинулись не лирика и быт, а народный эпос и героика. Не фигуры, терзаемых житейскими невзгодами людей, вызывающих вместе с искренней симпатией острое сострадание и жалость, а могучие образы возвышенных духом мужественных героев. Так Свиридов положил начало новому вокальному жанру – эпической поэме-фреске, воплощающей высокую поэзию народной жизни. Этот жанр сыграл огромную роль в дальнейшем развитии и советского романса, и оратории. Значительность идейного замысла и реализм образов, новаторство жанра, композиции и языка, глубина и смелость художественного решения – все это делает «Страну отцов» Свиридова выдающимся явлением советской музыки. Таково единодушное мнение наших дней. Но установилось оно не сразу. Поэма появилась в годы широкого распространения теории бесконфликтности и других вульгаризаторских упрощенческих концепций, порожденных периодом культа личности, что помешало части критики дать ей верную оценку. На судьбу сочинения неблагоприятно повлияла также инертность концертных организаций, из-за которой первое исполнение поэмы состоялось через 3 года после ее завершения автором, а московская премьера – через 8 лет. Но к тому времени «Страна отцов» была уже издана. Не раз звучала по радио, многократно освещалась печатью, и сама жизнь выявила замечательные достоинства этого произведения, ныне общепризнанные. Одновременно с поэмой «Страна отцов» Свиридов создал еще 3 романса на слова Исаакяна. 2 из них «Страдания любви» и «Черный взор» написаны на стихи, принадлежащие к его любовной лирике, то есть к той области, которая в «Стране отцов» не затронута. Любовь у Исаакяна предстает всегда в ореоле мученичества и страданий, как трагическое чувство, как безответная страсть одинокого человека, тщетно ищущего близкую ему душу. Всего ближе к такому пониманию любви романс «Черный взор» с его таинственными предостережениями, страстными вспышками и глухими заклинаниями. В «Страданиях любви» Свиридов более самостоятелен. Здесь тоже выражены горе и душевная боль, но так сдержанно, с такой эпической широтою, что на первый план, как основная черта героя, выдвигается величие характера. Это приближает романс к поэме. И, наконец, вариантом или эскизом одной из частей «Страны отцов» песни «Дым Отечества» представляется 3-й романс «Изгнанник». Здесь та же тема, мечты странника о родном доме, те же образы – очаг, мать, ребенок. Очень схожие средства выразительности. «Изгнанник» отличается от «Дыма Отечества» лишь меньшими размерами и наличием своеобразного эпизода молитвы матери, произносимой говорком, шепотом без пения. Прием, производящий при хорошем исполнении, очень сильное впечатление. После «Страны отцов» и примыкающих к ней романсов Свиридов вернулся к камерной вокальной музыке в 1955 году, написав цикл песен на стихи Роберта Бернса для баса и фортепиано. Новое сочинение родилось в короткий срок. Все 9 песен были готовы меньше, чем через месяц после того, как в начале января композитор под впечатлением книги стихов Бернса в великолепных переводах Маршака симпровизировал одну из них — «Честную бедность». Первое исполнение цикла состоялось 28 ноября 1955 года в Малом зале имени Глинки Ленинградской филармонии. Пел давний пропагандист и друг творчества Свиридова Ефрем Флакс. Партию фортепиано исполнял автор. Бернсовский цикл в сравнении с поэмой на стихи Исаакяна в ряде отношений сочинение совсем иное. Там монументальные полотна и фрески, выходящие по существу за границы камерного жанра. Здесь все скромнее. Портретные зарисовки и сценки, вполне соответствующие традициям малого концертного зала. Там события огромного исторического значения, эпос и героика. Здесь повседневная жизнь, быт и лирика. Там показаны многолюдные массы и выдающиеся герои, здесь простые обыкновенные люди. Но гораздо большее не разделяет, а связывает эти сочинения, глубоко родственные по теме и по духу. Как и «Страна отцов», песни на стихи Бёрнса посвящены народу, несут в себе мысль о его духовной силе, о нравственной красоте и величии. Свиридов берет самых типичных героев Бёрнса, простых деревенских парней и девушек, показывает их в обычной житейской обстановке. Но ко всему, что происходит с ними, к их поступкам и переживаниям, радостям и горестям, композитор, как и поэт, относится с величайшим интересом и серьезностью, потому что находит в их будничной жизни высшую поэзию. Это люди скромные и бедные, но вовсе не забитые или жалкие. Они наделены чувством собственного достоинства и гордостью трудового человека. Они знают цену верности, дружбе, стойкости, любви. В этих людях труда, противостоящих богачам и знати, воплотились лучшие качества всей нации. Вот исходная позиция, определившая отношение Свиридова к его героям. Она позволила ему за частными явлениями жизни увидеть их большой философский смысл. Поэтому в цикле выражены раздумья и над такими вечными вопросами, как смена жизненных возрастов и поколений, ценность дружбы, сила любви, побеждающей расстояние и время. Немало страниц в цикле посвящено душевному миру отдельных героев, их личным переживаниям. Все это передано очень проникновенно и чутко, волнует и трогает своей глубокой человечностью. В целом, бёрнсовский цикл менее суров и более лиричен, чем «Страна отцов». Но и в нем нет сентиментальности. Примечание. Характерная деталь. Когда в «Возвращении солдата» Бёрнса встретились строки, в которых проявляется чувствительность героя, «С ресниц смахнул я капли слез». Свиридов опустил их, на что уже обращала внимание критика. О мужественных людях сказано с достойной их мужественностью. Композитор полностью воспринял и воспроизвел здоровое, ясное, мудрое мироощущение народа, принимающее жизнь во всем ее многообразии, но и непримиримое ко злу, что так роднит цикл с поэмой «На слова Исаакиана». Задачи, стоявшие перед Свиридовым в песнях «На слова Бёрнса», скромнее, чем в поэме «Страна отцов». Диапазон тем и образов здесь более узок, и естественно, что в новом сочинении легче было добиться ровности и однородности целого. Если в поэме, при неизменно высоком мастерстве, наряду с очень яркими частями, есть немногие эпизоды, где мелодика, хотя и выразительна, но не столь индивидуально и рельефно, некоторые страницы бранного клича, эпилога, то в новом цикле трудно выделить какую-либо песню. Благодаря вдохновенности и совершенству музыки, цельности и выдержанности стиля, этот цикл — редкое по своей классичности произведение, свидетельствующее о наступившей высшей художественной зрелости его автора. В бёрнсовском цикле отсутствует сюжет. Нет даже того последовательного раскрытия одной внутренней темы, какой отличала «Страну отцов» как поэму. Песни на стихи Бёрнса — это галерея портретов и картинок, объединенных лишь близостью действующих лиц. Все они — разновидности одного типа. Молодого горца, простого и славного, лучшего парня наших лет, того, кому посвятил большую часть своего творчества Бёрнс. Рядом с этими героями временами встает народный поэт, удивительно схожий с ними, сливающийся с их массой, столь же скромный, веселый и мудрый. Не таков ли был и сам Бёрнс, сын и певец своего народа? Словом, от поэта, своеобразной заставкой, и начинается цикл. Эта песня «Давно ли цвел зеленый дол? Осень», содержащая размышления об эпохах человеческой жизни, о молодости и старости. Начало песни — воспоминания о лете. Светел колорит музыки, мажор, спокойно и ровно, покачивание фигур аккомпанемента. Так шумит листва в густом лесу. Жизнь цветет. Но настроение музыки далеко от безмятежной удовлетворенности. Опора на квинтовый тон «ля», многократно повторяемый, придает вокальной мелодии неустойчивость, устремленность вдаль, подчеркивание пониженной шестой ступени си-бемоль, образующей с пятой малую секунду, вносит в напев какой-то щемящий оттенок. Да и мажор, на поверку, оказывается не очень-то мажорным, не натуральным, а мелодическим. В нем понижены и шестая, и седьмая ступени – как в одноименном миноре, и он все время дает отклонение в минорную же субдоминанту, соль минор. Так вступают здесь в борьбу радость и сожаление, и появляется пока еще неосознанное ощущение, что это взгляд вдаль, в светлое прошлое из мрачного настоящего. И вот вторгается суровая действительность. Песня сменяется речитативом. «Где этот летний рай? Где этот рай? Лесная глушь мертва». Застывшие аккорды и короткие реплики голоса, прерываемые паузами, передают мертвенное оцепенение природы. Обнажился конфликт прошлого и настоящего. Но кроме них есть еще и будущее. В следующем, третьем разделе, где говорится о грядущей весне, опять вспыхивает свет, теперь уже ничем не затененный. Мажор безоблачно ясен, подчеркнут красочным сдвигом. Мелодия, начинаясь краткими устойчивыми попевками, настойчиво утверждающими тонику, разливается затем все шире, проникается упоением, звенит и поет вместе с расцветающей весною природой. Так в песне сопоставлены поначалу три образа природы, а затем в стихах раскрывается их аллегорический смысл. Времена года — это возрасты человеческой жизни. Герой обращается мыслью к себе, к своей судьбе, и тогда все три раздела музыки, они образуют один песенный куплет, повторяются, но уже в других тональностях и с некоторыми изменениями. Первый, воспоминание о прошлом, стал еще минорнее, сильнее, уже не только в мелодии, но и в сопровождении. Подчеркивается шестая пониженная ступень, а кроме нее понижена и вторая, так что мажор здесь — это по существу доминанта минора. Остановками голоса на долгих протяжных звуках выделены слова «тяжелый след прошедших лет, печаль и седину». Когда же певец смолкает, грустную мысль договаривает фортепиано. В его маленькой интерлюдии звучит новая тема, отголосок основной песенной мелодии, но с интонациями, устремленными вниз, со щемящей фригийской секундой, с повисающей без разрешения доминантой. Еще раз проходит речитативный эпизод. Круг замкнулся, и выхода нет. Но снова май придет в наш край. Возвращается целиком картина рассвета природы, третий раздел, повторяющийся без изменений. И окончательный вывод утверждается только в следующей за этой картиной коде. Слова говорят о безвозвратности счастья. «Дважды в год к нам не придет счастливая весна». Но в музыке звучит все же мажор. Правда, он еще больше аминорен, чем ранее, и опять ощущается как доминанта минора. Но на словах «счастливая весна» мелодия преодолевает преграду, давившую раньше на нее. Вторая пониженная ступень — ми-бемоль. Впервые поднимается вверх, и тогда ре-мажор звучит устойчиво и полно. Тень и свет, слезы и улыбка соединяются также в образах фортепианной интерлюдии, тема которой освещена бликами переменчивой игры мажора и минора. И даже заключительное проведение без слов минорного речитативного эпизода «Где этот летний рай?» подводит все же к мажорной тонике. Так умиротворенно заканчивается песня. «Пусть пришла холодная осень», но ведь была же весна, и счастливая весна. Первая песня вводит нас в круг идей цикла, но еще не знакомит с его действующими лицами. В осени говорится о человеке вообще, внешние приметы которого отсутствуют, хотя внутренняя характеристика, мироощущение, эмоциональный склад намечена. Но уже начиная со второй песни «Возвращение солдата» в цикл входят фигуры людей, по-земному реальных, действующих в конкретной жизненной обстановке. Одного из них мы застаем в самом начале жизненного пути. Это герой обаятельнейшей четвертой песни Робин, будущий поэт, воин и труженик. Примечание. Бёрнс под Робином подразумевает самого себя. Робин здесь уменьшительное от Роберт. Ему посвящена простая куплетная песня народного танцевального склада, идущая будто под волынку, наигрышем которой она и начинается. Уже здесь, во вступлении, оно повторяется потом как отыгрыш, определяется характер всей песни. Сочетание невозмутимой повествовательности рассказчика, народного певца, с неугомонностью, присущей юному герою. При довольно быстром темпе ритм движения ровный, а гармонии устойчивы. Но вдруг в мелодию вторгается неожиданно обостряющий ее чуждый звук «ля диез» и сразу дает себя знать озорная натура Робина. Так и всюду в песне. Неизменно повторяющийся напев спокоен, уравновешен, хотя и подвижен, но в каждом куплете мы найдем штрих рисующий бойкость шустрого, непослушного мальчишки. Так, во второй половине первого куплета, где голос пытается при подъеме достичь верхней тоники «ми», но сначала не может этого сделать, тщетно карабкающиеся вверх интонации, а они добираются только до ми-бемоля, приходится на слова «зато отметил календарь, что был такой-то государь». Впечатление такое, будто кто-то пыжится изо всех сил, стараясь казаться повыше, позначительнее, но напрасно. А настоящая вершина — тоника, очерченная спокойной, более того, величавой и гордой интонацией, появляется тогда, когда речь идет не о государе, а о Робине.